Глава 15. На этот раз сумеречный край встретил нас абсолютным безмолвием. Уж не знаю, что так повлияло, но только тени при нашем появлении бросились в рассыпную. Коротко мяукнул, а потом зашипел кот на моей груди, царапая меня когтями. Дуэргар сильнее стиснул мне руку. Я закусила губу, подавляя вскрик. Всего пара шагов через силу сделанных в стелящемся тумане, и мы вынурнули на поверхность в трех шагах от чистокола, за которым нас, по всей видимости, уже не ждали. Отпустив меня, Райзен сделал непонятное движение рукой, и его тут же окутал странный голубоватый ореол. Через мгновение сияние пропало, а передо мной стоял пресловутый Олен Перт. «Заберем лошадей и поищем, где остановиться», — сказал он. «У меня мало сил, в таком состоянии мне в Брингвурд нельзя, тем более с демоном. Любой маг раскусит. Но нам придется вернуться, если ты, конечно, не передумала выполнять волю отца». «Не передумала», — тихо ответила я. Дуэргар в человеческом обличии подошел к калитке и решительно постучал. Прислушался к тихой возне за забором, а потом оглушительно свистнул. Калитка немного приоткрылась, Райзен тут же дернул ее на себя, распахивая во всю ширь. «А вот и мы», — ухмыльнулся он с напускным весельем, входя на территорию деревни. Я вошла вслед за ним, все еще держа кота на руках. За забором нас поджидало человек 20 селян, в основном мужчин, молодые, крепкие ребята с вилами и косами наперевес. «Инструмент-то не по сезону», — сострил мой спутник. По толпе пронесся вздох облегчения. Люди опустили свое импровизированное оружие, а до меня внезапно дошло, что они действительно собирались отбиваться. Только вот от кого? «Милостливые тирны, простите, старика, демоны попутали». Нам под ноги из толпы бросился тот самый хромой, который указал путь к ведьме. «Можете жалобу на меня написать префекту за содействие темным силам, только деревню не трогайте, умоляю, сохраните жизни». Он полз на коленях, барахтаясь в дорожной пыли, а потом обхватил Райзена за ноги и начал целовать его щегольские ботфорты, не утратившие первоначальный блеск. Да и вообще, вид у Олана Перта был такой, будто он только что вышел из салона модной одежды. На улыбающемся лице тирана Перта задергался мускул. Райзен изобразил кривую улыбку и отстранил старика, заставляя того встать на ноги. «Как тебя зовут?» — спросил Дуэргар. «Колумом люди кличут». «Так вот, Колум, никаких жалоб мы писать не собираемся», — пояснил Райзен. Люди вокруг нас застыли в напряженном молчании. «Но нам нужен сытный обед и крыша над головой на эту ночь». «Ужин», — мрачно поправила я, указывая на сереющее небо. Безумные сутки подходили к концу. «Да, ужин», — Олан Перт опять улыбнулся. «Если милостивый тирн соизволит...» Залебезил старик, угодливо сгибая спину. «Я и лошадок ваших почистил и напоил, все чин-чинарем, как договаривались». Кот притих на моей груди, прижал уши и не шевелился. Уснул, что ли? Я с сомнением глянула на его зажмуренные глаза. Хвост демона слегка подрагивал. «Вот сюда извольте, милостивые тирны». Старик, припадая на одну ногу, повел нас сквозь толпу односельчан, которые молча расступились, не спуская с нас напряженных взглядов. За спинами мужчин я увидела растерянных женщин и детей, которые выглядывали из-за мамкиных юбок. По всей видимости, эти люди не ждали, что мы можем вернуться. Отправляя путников к ведьме, старик-привратник был твердо уверен, что уже не увидит их никогда. Вот только Райзен не человек, а фейри, да и со мной случилось какое-то чудо, по-другому я это назвать не могла. «Ведьма больше не опасна», — сказала я вслух. «Но у нее в хижине остались два человека, которым нужна помощь. Если кто-то из вас поможет им добраться сюда и даст приют, я заплачу». Райзен с сомнением покосился на меня. «Не деньгами», — пояснила я, игнорируя его взгляд. «Я целитель, оплачу делом». «Так сейчас вот и зятя отправлю». Старик явно приободрился, когда понял, что мстить ему и деревне никто не собирается. «Воган!» Из толпы вышел широкоплечий детина с мрачно насупленными бровями. В руках он держал топор, ни много ни мало. «Собирай людей, да возьмите нашу телегу. Везите сюда этих горемык». «Только осторожно», — предупредила я. «Они не в себе после того, что с ними случилось». Селяне пристыженно завозились, кто отвернулся, кто опустил взгляд, а кое-кто вообще поспешил исчезнуть за спинами других. Райзен все это время поглядывал на меня с легкой усмешкой. Так смотрят взрослые на несмышленного ребенка, которому вдруг удалось самому завязать шнурки, с добродушным снисхождением. Интересно, сколько ему лет? Неужели он и в самом деле воспринимает меня как дитя? Эта мысль почему-то неприятно кольнула. «А что с ведьмой-то делать?» — спросил Воган, хмуро поглядывая на Дуэргара в образе городского щеголя. «Да делайте с ней что хотите». Райзен ухмыльнулся. «Но только когда мы уйдем. Пока можете посадить ее в погреб под замок. Все равно теперь она не опаснее своих жертв». Больше никто не задал ни одного вопроса. Старик Колум отвел нас в свой дом, оказавшийся одним из самых добротных в этом забытом богами месте. Пять человек во главе с Воганом запрягли в полурассохшуюся телегу сивую лошадь с облысевшими коленями и отправились по пыльной дороге в сторону чистокола. Калитка в нем уже не была заперта, но при ней на всякий случай дежурили двое молодцов с вилами в руках. Вилы против черной магии. Я невольно поежилась. Чем думали эти люди, привечая у себя ведьму и ее демона? Или у них просто не было выбора? Я покосилась на кота, чья тяжесть уже оттягивала руки. Появилось желание сбросить его на землю. Тайрук будто почувствовал это, коротко мяукнул и вцепился в меня сильнее. Райзен покосился в нашу сторону, иронично выгнув бровь. «Хороший воротник получится», — кивнул на кота. «Главное, теплый». Колум оказался местным старостой, чему я не слишком-то удивилась. Догадывалась о чем-то таком, слишком уж по-хозяйски он себя вел. А вот кто настоящий владелец этих земель, мне просто не терпелось узнать. Как благородный Этирн мог позволить в своих владениях поселиться ведьме? Всем известно, что эти отродья Балора используют черную магию, а в качестве источника этой магии им обязательно нужен демон, которого они привязывают к себе особым ритуалом. Чем сильнее демон, тем сильнее ведьма, но демона тоже надо кормить. Одних человеческой плотью, других — кровью девственниц или детей. Наш Тайрук питался энергией жизни, и его бывшая хозяйка тоже. Идеальная пара. В доме уже суетилась молодая женщина. Изнуренная долгой болезнью, с глубоко запавшими глазами, в которых еще виднелся отблеск после родовой горячки. Она быстро выставила на стол все, что только смогла найти в своих скудных запасах. Ломоть подсохшего хлеба из овса, смешанного с ячменем, пяток яиц, кувшин кислого сидра и целая миска вареной чечевицы, приправленной топленым жиром. Мой Дуэргар поморщился, глядя на угощение. Не привык, видимо, к грубой пище. Интересно, а чем он вообще питается? Я же была такой голодной, что набросилась на еду, бормоча слова благодарности с набитым ртом. К тому же пища этих селян не слишком отличалась от той, к которой я привыкла. Правда, в нашем доме на столе всегда была рыба. Жареная, пареная, вареная, да какая угодно. И дня не проходило без рыбной похлебки. Зато с мясом были проблемы. Оно на нашем столе появлялось только по праздникам. Утолив голод, я вспомнила, что обещала старости осмотреть его внука и невестку, да и ему самому ногу подлечить. Тайрук, все это время тихо сидевший под столом моих ног, поднялся вместе со мной. Теперь он бегал за мной по пятам, будто привязанный, но от угощения отказался так же, как и Дуэргар, который лишь слегка пригубил сидр. Ребенок Малены действительно оказался очень слабеньким и таким хилым, что, глядя на него, у меня от жалости перехватило дыхание. Крошечный, сморщенный человечек с покрытой коростой головкой лежал за печкой, завернутый в старые тряпицы. Рядом с ним в загородке находилась овца с ягненком. Так часто делали. Заводили животных в дом, чтобы они в морозы помогали согревать жилище своим теплом. Правда, и воняло тогда неимоверно. Но когда есть риск замерзнуть насмерть во сне, неприятный запах становится меньшим и зол. «Вы поможете ему, милостивая Тирна», — прошептала Малена с неприкрытой мольбой. «Тьерна», — привычно поправила я. Да, если девушка путешествует в компании мужчины, все сразу начинают считать их супругами. Искупать бы его надо и завернуть в чистое. «Мы боялись в лес выходить по дрова», — призналась женщина. «А деревья, что срубили заранее, все пошли на ограду вокруг деревни». «Почему вы не отправили гонца в Брингвурд?» — удивилась я. «Почему не обратились к префекту, а кормили ведьму своими односельчанами? Среди них же наверняка были и ваши родственники или друзья». Она опустила голову, пряча от меня залитое краской лицо. «Простите, Тьерна, вы поможете моему сыну?» «Ну разве я могла отказать?»